Глава 18. Если со мной что-нибудь случится, не сомневаюсь, что те, кому надо, бросятся рыться в моих бумажках, и, надеюсь, кто-нибудь из наших сообразит про эти записки, ну, хотя бы из чистого любопытства, взглянуть, наконец, что же это я там пишу. Поэтому, дабы облегчить задачу, даю собственноручные показания. Боже, как я себе в этот миг нравлюсь! Для начала придется объяснить, почему я делаю это таким романтическим образом. Так сказать, пишу с того света. Ха-ха, надеюсь, это шутка. Вместо того, чтобы попросту поделиться с товарищами по работе. Объясняю. Во избежание массового кудахтанья. Представляю, как лорчик, рыдая, падает мне на грудь, а баба Ната смотрит сквозь меня стальным комиссарским взглядом, если смерти, то мгновенной, читаю я в нем, и даже Славик Чиж, боюсь, может разволноваться, сказать 2-3 неодобрительных слова про то, что надо не валять дурака, а сообщить обо всем в милицию. И тут они все дружно это подхватят. В милицию, в милицию. А почему, собственно говоря, в милицию? Потому что у них лица розовые, а револьвер желт. Извините, товарищ лейтенант или майор, дело-то серьезное. Но если это вы сейчас мою галиматью читаете, ваша правда. А если я сама это перечитываю перед тем, как в урну кинуть, моя. Хотя нет, в любом случае, правда, моя. Я делаю свою работу, как я ее понимаю. Ни черта у нас не выйдет до тех пор, пока каждый будет заниматься только тем, что положено. Кем положено? Куда положено? Пока пожары будут бросаться тушить одни пожарники, а утопающих спасать только члены добровольного общества спасения на водах, у кого билет, значок и взносы не просрочены. Конец вступления. Итак, по существу незаданных мне вопросов могу показать следующее. С Шушу я познакомилась 24 июня в салоне парикмахерской «Волшебница». Было это так. Мы сидим с ней в соседних креслах, укрытые одинаковыми простынками, с белыми тюрбанами на головах. Формально мы ждем, пока подсохнут волосы, а на самом деле, пока Стелла ее и Наташа моя наговорятся досыта, одна по телефону, другая с клиенткой-подружкой, которая вытащила ее в коридор. Насколько помню, мы сидим, не шевелясь, по крайней мере, я так сижу, головой по сторонам не вертим, а если кому-то охота докопаться до самого начала, до того, как мы это заметили, то, пожалуйста, благодарить надо уборщицу, молодую чернявую бабу, не слишком усердно выметавшую лохматый мусор из-под наших ног. Она останавливается между нами со своей шваброй, глядит сразу в оба зеркала, фыркает и интересуется, близняшки, что ли? Мы скашиваем глаза друг на друга, вернее, на наши изображения в зеркалах, и видим, во всяком случае я вижу, две довольно маловыразительные, но действительно похожие физиономии. Потом Наташа со Стеллой, хохоча, крутят нас и вертят, разглядывают в фас и в профиль, вокруг собирается весь женский зал, начинаются шуточки, вопросики про маму с папой, кто из них где и когда подгулял, про детдом и про инкубатор. Мне это довольно скоро надоедает. Но сбежать из парикмахерского кресла с недоделанной головой я, естественно, не могу. Впрочем, когда нас, наконец, с грехом пополам достригли, все малость подуспокаиваются. С разными прическами мы уже совсем не так похожи друг на друга. Я обычно стригусь довольно коротко, откровенно говоря, потому что не люблю лишней возни. Про нее же сказать, что она стрижена коротко, значит ничего не сказать. Прически такого типа Ната Петрова называет «закант солнца вручную». неровно, будто тупым ножом срезанные волосы, стоят у нее на голове дыбом, вернее, торчат в разные стороны, как перья у курицы, которую стали щипать и на середине бросили. Две или три прядки отливают розовым. Панкует дамочка, помню, подумала я тогда. И еще вот что поражает меня. Перед уходом, как обычно, я сую Наташке в карман халата трояк. Это не для протокола, товарищ генерал. И краем глаза вижу, что мое зеркальное отражение кидает в ящик с инструментами ни много ни мало четвертак. Ну и ну, думаю я, конечно, причесочка модерновая, но Стелли на самый крайний случай и червонца хватило бы. Наверное, на этом бы все и кончилось. И не приплыла бы мне сама в руки фактура для сногсшибательного материала, даже для двух материалов. Но зато и не сидела бы я сейчас допоздна в пустой редакции, не печатала бы все это на тот печальный случай, если послезавтра, в воскресенье, мне дадут по голове в какой-нибудь подворотне. Ладно, к черту эти глупости. Продолжим литературные упражнения. Тема. Роль случайности в выборе сюжета у современного журналиста. 3 дня спустя после встречи в парикмахерской я дежурю по отделу. Газету подписали в печать не поздно, часов около 10, и я решаю не нырять сразу в метро, а прогуляться по воздуху, проветрить немного мозги. По Садовому добредаю до Калининского и сворачиваю на него, определив себе дойти как минимум до Арбатской, а то и до библиотеки. Тут надо бы нарисовать картинку, бедная, усталая, за день натрудившая мозоли на извилинах, заштатная корреспонденточка, заштатного отдела писем, еле-еле волочит ноги мимо сверкающих огнями и зеркалами 5-метровых окон, за которыми более, вероятно, удачливые сограждане вкусно едят, сладко пьют, танцуют, веселятся, короче, отдыхают. И вот, в тот момент, когда она проплывает мимо ресторана «Арбат», происходит случайность, которая на этот раз явно не имеет никакого отношения к закономерности. Сверкнув в неоновом свете фонарей, открывается тяжелая стеклянная дверь, выплескивается наружу грохочущий музыкальный протуберанец. «Стоп!» Про музыку я, кажется, присочиняю, а жаль, сравнение хорошее. И на парапете над моей головой появляется группа из 5 человек. Впереди шествует маршальского вида швейцар, а вот это сравнение, пожалуй, слишком избитое. За ним 2 пары. Дамы виснут у кавалеров на руках. Старик с лампасами торжественно ведет за собой участников парада. Я двигаюсь перпендикулярным курсом. И на тротуаре неподалеку от проезжей части мы встречаемся. Читатель, конечно, уже догадался, что одна из дам бросается мне на шею с выражением бурного восторга. Шутки шутками, а я в первый момент просто обалдела. Ни с того ни с сего дорогу мне заступает совершенно незнакомая женщина, да еще какая! Подведенные брови в разлет, широко очерченный помадой рот, яркие румяна на скулах, одета в узкое, немыслимо розовое платье с люрексом, с золотым бантом на поясе, с огромным вырезом и фантастическим разрезом на боку. На ногах черные ажурные чулки и золотые туфельки, на плечах совсем уж марсианская курточка, воздушная, переливчатая, бог знает какая. И все это в облаке дорогих духов, шампанского и фирменных сигарет. «Ох», — говорит мне это видение, — «наконец-то я тебя нашла». И тут я тоже узнаю ее по этим самым розовым перьям на голове. Швейцар, оказывается, ловил для них такси. Выполнив свою миссию, он отправляется обратно сторожить свой Эдем. А те трое что-то кричат из машины, машут нам руками, пьяненько смеются. Вдруг, больно сжав мне руку, она кричит: «Подожди!» Бросается к ним, наклоняется к окошку. Мне кажется, что до меня доносятся уже не веселые, а недовольные, даже сердитые голоса. Открывается дверца, и мою панкующую Золушку пытаются довольно грубо силой затащить в автомобиль. Ей удалось вырваться. Она что-то резкое кричит на прощанье и с размаху хлопает дверью. Такси рвет с места, а она подбегает ко мне, снова хватает за руку, будто боится, что я убегу. Щеки у нее трясутся, глаза блестят шальным блеском. «Козлы вонючие!» — с неожиданной злобой цедит вдруг сквозь зубы это прелестное создание. Потом она как будто спохватывается, вымученно мне улыбается, так и не отпуская меня, машет свободной рукой, увидев зеленый огонек. А когда машина останавливается, тащит меня к ней. «Поехали! Тут рядом, на 5 минут, по чашке кофе!» — бормочет она, вцепившись в мою руку мертвой хваткой. Почему я села в такси? Потому что мне стало интересно. Я уже кое о чем догадалась, слава богу, не маленькая, да и Наташка из парикмахерской раньше рассказывала мне о таких клиентках. Через 10 минут мы у нее дома. Едва войдя в комнату, она, как мне показалось, с облегчением прямо на ковре скидывает свои золотые туфельки, куртку, стягивает платье и, совершенно меня не стесняясь, остается в одном кружевном белье. Но, повторяю, я не удивляюсь, потому что поняла уже, что к чему. Похоже, она довольно сильно навеселе, потому что, раздеваясь, здорово шатается. «Пойду сделаю кофе», — говорит она, ногой отшвыривая одежду в угол. «Отдохни пока. Если хочешь, можешь тоже раздеться». Но я, разумеется, раздеваться не собираюсь. Вместо этого я усаживаюсь в кресло и принимаюсь смотреть по сторонам, то бишь приступаю к сбору материала. То, что тема есть, я больше не сомневаюсь. Главное место в комнате — кровать. Огромная, 2 на 2, не меньше, засланная роскошным покрывалом в тигриных разводах. В углу, на подушке, кукла с широко раскрытыми детскими глазами, с ямочками на щеках, в белом подвенечном платье и даже в фате, не забыть бы эту деталь, кукла. Я разглядываю велюровые шторы на окнах, иконы вперемешку с фривольными японскими календарями, дорогой ворсистый ковер на полу, золоченый журнальный столик из арабского гарнитура, усыпанный журналами «Playboy», «Paris Match», и на этом фоне почти родной Америкой. Верчу в руках ронсоновскую зажигалку размером с хорошую книгу и все вспоминаю это слово. Наконец вспомнила. «Путана». В переводе с итальянского «шлюха», «проститутка». Почему-то я совершенно уверена в этом выводе. И хотя до сих пор мне не приходилось сталкиваться вплотную с этой категорией, но если что меня и удивляет, так только то, как все соответствует рассказам о них. Но рассказы одно, а личное впечатление совсем другое. Пока же я испытываю наибанальнейшие чувства – любопытство и брезгливость. Написать о проститутке кажется заманчивым чрезвычайно. Попытаться проанатомировать этот уродливый, с опрокинутыми понятиями мир, этот во все века и во всех странах презираемый образ существования, и уяснить, как же это получается сейчас, да еще у нас, на фоне, так сказать, всех совместных педагогических усилий семьи, школы и комсомола, что называется, на ярком примере. Короче, я уже хорошо понимаю, что мне нужно от нее. остается понять самую малость. Ей-то что от меня надо? Она появляется на пороге комнаты с подносом, на котором дымятся две чашки кофе. Я вижу, что вся краска уже смыта с ее лица, а на плечи накинут изящный халатик в цветах и змеях. Из маленького бара возле кровати она извлекает бутылку ликера, две малюсенькие рюмочки, кидает на стол через всю комнату пачку пелмел. Потом усаживается с ногами в кресло напротив, закуривает, пускает облако дыма и, прищурившись, вперивается в меня. Похоже, она не очень-то представляет, о чем со мной говорить. «Меня зовут Ольга», — говорю я, в основном, чтобы начать разговор. «Дура!» — с искренним огорчением стучит она себя по лбу. «Познакомиться забыла. Я Саша. А вообще-то все зовут меня Шушу. Ну надо же, как здорово я тебя встретила! Хотела уже завтра в волшебницу ехать, у девчонок про тебя спрашивать, представляешь? И тут ты идешь». «А зачем ты меня искала?» — любопытствую я. У Шушу скучнеет лицо. Несколько секунд она туповато разглядывает остатки ликера на дне рюмки, потом тянет. «Да вот, думала, вдруг мы, правда, с тобой сестрички, а? Вот кайф будет!» Шушу оживляется. «Тебе сколько сейчас?» 25. «А мне 24. Вообще-то маманя с папаней у меня в порядке. Всегда твердили, что я у них единственная и неповторимая. Свет в окошке». Она хохочет. «Хотя папаня кобель был, будь здоров. Ты-то насчет своего как? В курсе?» Меня почему-то даже веселит эта ее наглая бесцеремонность. «В курсе», — успокаиваю я ее. «И, кстати, я не в Москве родилась. И вообще, мне совсем не кажется, что мы так уж похожи». «Как не похоже», — хмурится она, вскакивает, выбегает в прихожую, и я со своего места вижу, как она роется в стенном шкафу. Возвращается Шушу с двумя вязанными шапочками, не спрашивая моего согласия. Одну натягивает мне на голову, другую нацепляет сама. Хватает за руку, вытаскивает меня из кресла, ставит рядом с собой перед зеркалом, вглядывается, сосредоточенно сдвинув брови, и, наконец, говорит удовлетворенно: «Похожи». Совершенно ясно, что чем-то это ей очень важно. Но также очевидно, что говорить, чем именно, она не расположена. Поэтому я решаю отложить выяснение этого вопроса до лучших времен, а пока приступить к своим служебным обязанностям. «Это что, фирмачи там с тобой были?» Шушу презрительно кривит губы. «Какие фирмачи? Деловые! Откуда-то из Ростова гуляют. 500 рублей только в оркестр засадили». «Чего ж ты таких клиентов бросила?» С невинным видом закидываю я две удочки сразу. И тут вижу, как глазки у моей Шушу настораживаются. Она смотрит на меня из-под лобья, словно увидела впервые, только что, и сейчас быстренько прикидывает, что со мной делать. Не исключено, что так оно и есть». Хмель на глазах отпускает ее, возбуждение спадает, она зябко передергивает плечами, крепко сжимает ладони между коленок. «Зачем-то я ей нужна, вернее, нужна наша с ней похожесть. Вот она и притащила меня к себе, спьяну, в ажиотаже от нашей негаданной встречи, притащила и только теперь задумалась, кого». Написала я все это и сама себя устыдила. Пожалуй, если честно, я задним умом крепка. Это только теперь я знаю, какие виды она на меня имела, а тогда ничего толком не понимала, просто почуяла носом, что лезу во что-то интересное, ну и лезла. «Товарищи офицеры, прошу простить последний абзац, привычка интриговать читателя. Если совсем не втерпешь, можете залезть в конец. Я всегда так с детективами поступаю». Да, сейчас-то я знаю, что ей было нужно. Для того, чтобы она задумала, ей мало было со мной познакомиться, мало подружиться. Чтобы я послезавтра согласилась сделать то, что она хочет, надо было меня приручить. И, как я теперь понимаю, моя новая подружка взялась за это самым простым для нее близким и гарантированным способом, и имею теперь все основания предполагать тем самым способом, каким когда-то приручили ее. Впрочем, для начала проводится небольшое анкетирование «Кто? Что? Откуда?». Ну, слава богу, профессий разных у меня в жизни хватало. Я называюсь медсестрой. Про маму, папу и трудное детство в далеком Свердловске даже врать не приходится. Рассказываю все как есть. Конечно, я рассчитываю на ответную откровенность, но даже представить себе не могу, до какой степени эта откровенность дойдет. Уже довольно поздно. Мы выпили уйму кофе, пересказали друг другу в общих чертах свою жизнь, в основном прошлую. Согласно обругали всех мужиков чохом, когда я начинаю замечать, что с Шушу что-то неладно. Глаза у нее попритухли, на скулах выступил хоть на этот раз и натуральный, но какой-то нехороший румянец. Губы стали пунцовыми, словно их обметала лихорадкой. Она теперь говорит затрудненно, как если бы в горле у нее пересохло, и, ко всему прочему, ее временами сотрясает короткая дрожь, несмотря на то, что она давно уже принесла себе плед, плотно закуталась в него. Перехватив мой взгляд, она криво улыбается и говорит жалобно и непонятно: «Кумарит». И вдруг, будто решилась на что-то, сбрасывает плед и из тумбочки возле кровати достает совершенно неожиданную в ее квартире пачку беломора. В другой руке у нее небольшой бумажный кулек. Снова, как тогда, взглянув на меня настороженно, оценивающе, спрашивает якобы небрежно: «Покурим?» «Я знаю, вы осудите меня, мой генерал, но я говорю... Да. Нет, сама я, конечно, не курю, еще чего. Вернее, делаю вид, что курю. Но даже не пробую затянуться. В дни туманной юности, когда у нас, дворовых мальчишек и девчонок, не курить значило быть не как все, я научилась довольно ловко имитировать этот процесс. И вот сейчас пригодилась. Шушу ловко высыпает табак из папиросы на листок бумаги. Осторожно достает чуть дрожащими пальцами из кулька комочек наркотика, поджигает его на спичке, потом тщательно перемешивает с табаком и аккуратно, не проронив ни крошки, ссыпает обратно в гильзу. Прикуривает и первую глубокую затяжку делает со свистом, втягивая дым вместе с воздухом. Потом передает папиросу мне. Дым кисло-сладкий на вкус. Больше я, слава богу, ничего не ощущаю. Но зато, как буквально через несколько минут преображается моя новая подружка. Глазки снова блестят, голос окреп. Перемена такая быстрая и разительная, что я пугаюсь. До какой зависимости от этой дряни может довести себя человек? И тогда... Я еще не знала по-настоящему, до какой. Теперь в основном она говорит, а я слушаю, иногда только подкидываю какой-нибудь вопросик. Шурочка словно слетела с тормозов. Наверное, минут 30 болтает, не переставая, перескакивает с 5 на 10, начинает одним, кончает совсем другим, но все равно за эти полчаса я многое узнаю про нелегкую жизнь путаны. Кто и сколько платит ей? Кому и сколько платит она? Про швейцаров, что берут за вход по червонцу. Про официантов и метрдотелей, которым тоже надо отстегнуть. Про таксистов, траллеров, подбирающих клиентов. Про проклятых ментов, не дающих жить спокойно. Про чертовых каодовцев. про то, что лучше всего иметь дело с фирмой, но страшновато брать валютой. На валюте-то как раз и можно погореть. Поэтому надо утром тащить фирмача в Березку и там отовариваться. И про многое другое, о чем я, надеюсь, напишу в своем материале. Потом, так же неожиданно, она снова сникает, замолкает на полуслове, боком сползает с кресла, сгорбившись, бредет к тумбочке, уже не таясь, достает шприц и ампулу. Косо глядит на меня и, не сказав ни слова, выходит из комнаты. Я слышу, как она гремит в ванной чем-то стеклянным и металлическим. Минут через 10 она возвращается, порозовевшая, но какая-то снулая. Присаживается в кресло, но потом перебирается на кровать, ложится поверх покрывала, поджав по-детски ноги. Я укрываю ее пледом и сажусь рядом. «Хочешь, возьми», — еле ворочая языком, говорит она мне с закрытыми глазами. «Все в тумбочке». По лицу ее блуждает улыбка, которую в равной мере можно назвать как блаженной, так и идиотической. И тут я, наверное, совершаю ошибку, жадничаю, тороплюсь. Я наклоняюсь к ней и спрашиваю: «Слушай, а где ты это все берешь?» Она вдруг широко раскрывает глаза, и я прямо перед собой вижу два безумных, почти не оставивших места белкам, зрачка. «Никогда», — говорит Шушу, неожиданно звонко и зло, — «никогда никому не задавай этот вопрос». После этого она снова закрывает глаза. Я еще немного жду, гашу свет и ухожу из квартиры. Выйдя на улицу, я записываю в блокнот номер квартиры и дома. Время — 2:30 ночи.